правильно литературно и на Украине, и в Украине. Но на Украине сейчас считается неполиткорректным. Я не хочу сравнивать, конечно, это с неграми, но, скажем, слово в Америке «нига», ну, «нига», «негр», может называть только такой же «негр». То есть, когда негр говорит другому «нига», это считается нормальным. Но когда белый скажет «нига», это считается очень оскорбительным. То есть, здесь вот то же самое. Украинцы и нейтрально настроенные народы, когда говорят «на Украине», это украинцами воспринимается как-то адекватно. Но когда русские говорят «на Украине», это воспринимается, конечно, не всеми. Кто-то на это не обращает внимания. Даже кто-то, кто там воюет на Донбассе против говноедов, может говорить «на Украине». Ну, можно попасться на человека, который это считает оскорбительным. То есть на Украине русские, они как бы в это вкладывают подтекст, что на Украине это означает, что это типа часть России. А украинцы не хотят быть частью России. Если бы Россия была такой же там процветающей, как Америка, может быть, и хотели бы. Скорее всего, хотели бы. Но Россия таковой не является. Россия — это загнивающая помойка, которая скоро распадется. Вот. И поэтому украинцы это считают оскорбительным.